Мир вам, дорогие братья и сестры. И написано в Слове Божьем: «Я поражаю, я исцеляю, и кто избавит от руки моей?» Никто. Если Бог поразил, все. Сестричка правильно, она понимает это все и доверяется Богу, и Он ее врачует. Та же и нам пример. Псалом 41, первые 6 стихов. Начальник хора, учение сынов Кореевых: «Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже. Жаждет душа моя к Богу крепкому, живому, когда приду и явлюсь пред лицо Божие. Слезы мои были для меня хлебом день и ночь, когда говорили мне каждый день: где Бог твой? Вспоминаю об этом и заливаю душу мою, потому что я ходил в многолюдстве, вступал с ними в дом Божий с глазом радости и славословия празднующего сонма. Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего». Вот какое желание было у этих людей, у братьев, сынов Кореевых. Постоянно быть в Доме Божьем. Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже. Мы с вами видим, вот сейчас лето жарко, а тем более там, в жарких странах. Лань – это самка оленя. Организм, особенно в жарких странах, стремится утолить жажду у потока воды. И она стремится к потоку и утоляет ее жажду. И у нее есть цель. Она достигает. И напояет себя. И 83-й псалом мы читаем. Несколько стихов. С первого стиха ниже. «Начальнику хор на Гефском орудии, псалом сынов Кореевых: как вожделенно жилище Твои, Господи, сил! Истомилась душа моя, желаю во дворе Господней. Сердце мое и плоть моя восторгаются к Богу живому. Птичка находит себе жилье, и ласточка гнездо себе, где положить птенцов своих у алтарей Твоих. Господи сил, Царь мой и Бог мой, блаженны живущие в доме Твоем, они непрестанно будут восхвалять Тебя». Блаженны, счастливы те, которые живут в Доме Божьем. И вы, слава Богу, вот смотрю, посещая иногда субботнее служение, все те же жаждущие души здесь находитесь, чтобы насыщать душу свою. «Ибо один день во дворах Твоих лучше тысячи. Желаю лучше быть у порога в Доме Божьем, нежели жить в шатрах нечестия». Вот сравнение какое. Лучше нам пребывать в Доме Божьем, потому что здесь Господь пребывает, потому что здесь грех бежит, и мысли наши уходят в сторону, которую дьявол старается нам навязать. И Псалом 26, 4 стих: «Одного просил я у Господа, того только ищу, чтобы пребывать мне в Доме Господнем во все дни жизни моей, созерцать красоту Господню и посещать храм Его». Молитва Давида, просьба Давида, желание Давида. Потому что много пришлось ему страдать, скитаться. И в пустыне он был, и бежал от своего тестя, и так далее. И вот он выражает такие слова: созерцать красоту Господню и посещать храм Его. Когда мы заболеем, не можем идти в Дом Божий. И остаемся дома. И мы не находим места себе, потому что смотрим, ах, там же это самое, идет служение, там радостно, а я тут лежу. И Господь видит наше состояние и дает нам цель и желание бывать в Доме Божьем постоянно. Вот такое желание было у Давида. Также пророк Иезекииль вот написал нам 33 глава с 30 стиха: «А тебе, сын человеческий, сыны народа твоего разговаривают у стен и у дверях домов и говорят один другому, брат брату: пойдите, послушайте, какое слово вышло от Господа. И они приходят к тебе, как на народный сход, и садится пред лицом Твоим народ мой, и слушают слова Твои, но не исполняют их, ибо они в устах своих делают из него, из этого забаву. Сердце их увлекается за корестью. И вот ты для них, как забавный певец, с приятным голосом и хорошо играющий, они слушают слова Твои, но не исполняют их. Но когда сбудется, вот уже избывается, тогда узнает, что среди них был пророк. И такое состояние у человека. Приходит в Дом Божий, слушают, вышел, и тут же за 5 минут забылось, что говорили. Если не внимательно слушать, если не прилагать сердце свое к Слову Божию, то ничего не останется. Вот такие желания. И было желание и у Пилата, дорогие братья и сестры. Доброе было желание. Мы читаем об этом. 23 глава, 16 стиха. Итак, наказал его, отпущу. А ему нужно было на праздник отпустить им одного узника. Но весь народ стал кричать: смерть ему, отпусти нам Вараву. Варава был посажен в темницу за произведенное в городе возмущение и убийство. Пилат снова возвысил голос, желая отпустить Иисуса. Но они кричали: распни, распни его. Он в третий раз сказал им: какое же зло сделал он, я ничего достойного смерти не нашел в нем. И так наказал его, отпущу. Но они продолжали с великим криком требовать, чтобы он был распят, и превозмог крик их и первосвященников, и Пилат решил исполнить требования их. Желание у него было доброе, чтобы отпустить Иисуса, и еще старался как-то уйти от этого ответа, чтобы не быть участником в этом. Но не получилось. И вот и евангелист Иоанн описывает в 19 главе, с 12 стиха мы читаем: «С этого времени Пилат искал отпустить его, и иудеи же кричали: если отпустишь его, ты не друг кесарю, всякий делающий себя царем противник кесарю». А кого мы в друзья себе избираем? Бога или человека? Иногда боимся человеком. Царей так повыше стоящих нас нет. Не нужно этого делать. Пилат, услышав это слово, вывел вон Иисуса и сел на судилище, называемое Фастратон, по-еврейски Гавафа. Тогда была пятница пред Пасхой и час шестой, и сказал Пилат иудеям: «Се царь ваш». Но они закричали: «Возьми, возьми, распни его». Пилат говорит им: «Царя ли вашего распну?» Первосвященники отвечали: «Нет у нас царя, кроме кесаря». Тогда, наконец, он предал его им на распятие, и взяли Иисуса, и повели. И, неся крест свой, он вышел на место, называемое Ломное, по-еврейски Голгофа. Там распяли его, и с ним двух других разбойников. Вот не исполнилось его желание доброе, которое он хотел, а получилось злое. И мы знаем еще двух братьев. На страницах Священного Писания записано это все, все наши состояния, может быть, и такое, и другое, и разное. Обо всем Библия говорит нам. 25 глава. 29 стиха Бытия. «И сварил Иаков кушанье, а Исау пришел с поля усталый. И сказал Исау Иакову: дай мне поесть красного, красного этого, ибо я устал. А от этого и дано ему название Едом. Но Иаков сказал: продай мне теперь же свое первородство. Исау сказал: вот я умираю, что мне в этом первородстве? Иаков сказал: поклянись мне теперь же. Он поклялся ему и продал первородство свое Иакову. И дал Иаков Исаву хлеб и кушанье из чечевиц, и он ел, и пил, и встал, и пошел, и пренебрег Исаву первородством». Вот такое состояние. За чечевичную снедь отверг первородство своего. И нам также послание к евреям повествует, 12 глава, с 15 стиха напомню: «Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие». Многих корней дьявол предлагает верующему человеку. и того, и другого, и поклонись, и так далее. Чтобы не было между вами какого блудника или нечестивца, который бы, как Исав, за одну снедь отказался от своего первородства. То есть мы родились однажды через Иисуса Христа, через Духа Святого. И вот от этого многие отказываются и уходят из церкви. Ибо вы знаете, что после того он, желая наследовать благословение, был отвержен, не мог переменить мысли отца, хотя и просил о том со слезами. Уже невозможно потом умолить Бога, пока не будет настоящего, действительного раскаяния. И еще хочется посмотреть на один пример, это Евангелие Луки. Мы хорошо это место знаем, читали не раз. Евангелие от Луки, 15 глава, с 11 стиха. Еще сказала, у некоторого человека было два сына, и сказала младший из них отцу: «Отец, дай мне причитающую мне часть имения». И отец разделил им имение. По прошествии немногих дней младший сын собрал все, пошел в дальнюю страну, и там расточил имение свое, живя распутно. Но когда же он прожил все, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться. И пошел, пристал к одному из жителей страны той, а тот послал его на поля свои пасти свиней. И он рад был наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему. Пришед же в себя сказал: «Сколько наемников у отца моего избыточествует хлебом, а я умираю от голода». Сколько вот таких блудных сыновей были с нами, отошли, и голодные ходят. Нету пищи духовной. Встану, пойду к отцу моему и скажу им: «Отец, я согрешил против неба и пред тобой, и уже недостоин называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих». Пришел в разум. И что же он стал делать? Не стал отлагать. Встал и пошел к отцу своему. Мудрое решение сделал. И когда он был еще далеко, увидел его отец, его сжалился и побежал, пал ему на шею и поцеловал его. Сын же сказал ему: «Отец, я согрешил против неба и пред тобой, и уже недостоин называться сыном твоим». Отец сказал рабам своим: «Принесите лучшую одежду, и оденьте ее, и отдайте перстень на руку его, и обувь на ноги, и приведите откормленную селенку, и закалите, станем есть и веселиться. Ибо этот сын мой был мертв, ожил, пропадал, нашелся, и начали веселиться». Вот такое состояние бывает у многих людей. И послание Филиппийцам 4:6-7. «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом». Надо открывать наши желания пред Богом. «И мир Божий, которым превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». Потом мир Божий займет сердце наше. И нам будет радостно, и мы будем ожидать от Бога помощи. И Псалом 144:18-19. «Близок Господь ко всем призывающим Его». Ко всем. Нет у Него любимчиков, как у нас, вот, а у Него все равны. «Ко всем призывающим Его в истине, желание боящихся Его, Он исполняет, вопль их слышит и спасает их». Желание боящихся, да. Если мы имеем желание и боимся, ходим в страхе пред Богом, то Он исполняет. И Псалом 9:38. «Господи, Ты слышишь желания смиренных, укрепи сердце их и открой ухо Твое». Ты слышишь желания смиренных. Только смиренных Он слышит желания. А если буйные, кажется: «Я отцу». Нет, такого желания Он не уважает и не слышит. Надо вначале смириться пред Богом, а потом уже приходить и приносить Ему свои желания, открывать, и только добрые. И Псалом 102, с первого стиха. Псалом Давида: «Благослови, душа моя, Господа, и вся внутренность моя спась святое имя Его. Благослови, душа моя, Господа, и не забывай всех благодеяний Его. Он прощает все беззакония Твои, исцеляет все недуги Твои, избавляет от могилы жизнь Твою, венчает Тебя милостью щедротами, насыщает благами желание Твое, обновляется подобно орлу юность Твоя». Вот какое благословение идет от Бога, что Он исполняет желание. А какое наше желание? А наше желание быть с Иисусом Христом. Где Он есть, там и мы будем. Так и Слово Божие повествует нам. И об этом желании записано в книге Откровения, 21 глава, 1 стиха. «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. И я, Иоанн, увидел святый город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный, как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос с неба, говорящий, «Се скиния Бога с людьми, и Он будет обитать с ними, и они будут Его народом, и сам Бог с ними будет Богом их. И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло. И отрет слезы, и будет радость на сердце, и постоянно мы будем с Иисусом Христом. И сказал сидящий на престоле, вот, творю все новое. И говорит мне, напиши, ибо слова эти истинные и верны. И сказал мне, совершилось. Я есть Альфа и Омега, начало и конец, жаждущему дам даром от источника воды живой. Побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и он будет мне сыном». Только побеждающие там будут. Не те, которые вот колеблются здесь, и вашим, и нашим, и Богу их хотят послужить, и плоти своей угодить. Это не получится. Таких там нету. И вот 8 стих, запомните. «Боязливых же, и неверных, и скверных, и убийц, и любодеев, и чародеев, и идолослужителей, и всех лжецов, участь в озере горящим огнем и серой» – это смерть вторая. Нам это место не отведено, дорогие братья и сестры. Она вот какое. Город, который Христос приготовил. Он сказал, иду приготовить для вас место, и когда приготовлю, возьму вас. И Он уже приготовил и ждет нас. Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже. Вот когда наша душа стремится к Богу, это радостно. И Богу радостно смотреть на нас, что мы стремимся. Что унываешь ты, душа моя, что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего. Аминь. Если хочется спеть. 735. Если кто знает, можете помогать мне. Ты пришел в этот мир. Ты пришел в этот мир, и ты скоро уйдешь. Будешь счастлив тогда, когда Бога найдешь. Ветер, дождь и туман застилают глаза, но ты все же ищи своим сердцем Христа. Он один лишь поверь, может свет тебе дать и открыть сердце дверь, чтобы Бога познать. Ветер, дождь и туман застилают глаза, но ты все же ищи своим сердцем Христа. Без Него жизни нет, лишь одна суета. Он дает мне ответ, Он свершает дела. Ветер, дождь и туман застилают глаза, но ты все же ищи своим сердцем Христа. Кто не знает Христа, муки терпят они. Счастья нет без любви, что живет без конца. Ветер, дождь и туман застилают глаза, но ты все же ищи своим сердцем Христа. Ветер, дождь и туман заливают, застилают глаза, но ты все же ищи своим сердцем Христа. Слава Богу, помолимся.